В начале пятого часа Захар осторожно, без шума, отпер переднюю и на цыпочках пробрался в свою комнату. Там он подошел к двери барского кабинета и сначала приложил к ней ухо, потом присел и приставил к замочной скважине глаз. В кабинете раздавалось мерное храпение. «Спит», — прошептал он, — «надо будить, скоро половина пятого». Он кашлянул и вошел в кабинет. «Илья Ильич! А, Илья Ильич!» — начал он тихо, стоя у изголовья Обломова. Храпение продолжалось. «Эк, спит-то!» — сказал Захар. «Словно каменщик. Илья Ильич!» Захар слегка тронул Обломова за рукав. «Вставайте! Пятого половина!» Илья Ильич только промычал в ответ на это, но не проснулся. «Вставайте же, Илья Ильич! Что это за срам?» — говорил Захар, возвышая голос. Ответа не было. «Илья Ильич!» — твердил Захар, потрогивая барина за рукав. Обломов повернул немного голову и с трудом открыл на Захара один глаз, из которого так и выглядывал паралич. «Кто тут?» — спросил он хриплым голосом. «Да я! Вставайте!» «Пойди прочь!» — проворчал Илья Ильич и погрузился опять в тяжелый сон. Вместо храпения стал раздаваться свист носом. Захар потянул его за полу. «Чего тебя?» — грозно спросил Обломов, вдруг открыв оба глаза. «Вы велели разбудить себя?» «Ну, знаю. Ты исполнил свою обязанность и пошел прочь. Остальное касается до меня». «Не пойду», — говорил Захар, потрогивая его опять за рукав. «Ну же, не трогай», — кротко заговорил Илья Ильич и, уткнув голову в подушку, начал было храпеть. «Нельзя, Илья Ильич», — говорил Захар. «Я бы рад, радёхонек, да никак нельзя». И сам трогал барина. «Ну, сделай же такую милость, не мешай», — убедительно говорил Обломов, открывая глаза. «Да, сделай вам милость, а после сами же будете гневаться, что не разбудил». «Ах ты, боже мой, что это за человек?» — говорил Обломов. «Ну, дай хоть минутку соснуть. Ну, что это такое? Одна минута. Я сам знаю». Илья Ильич вдруг смолк, внезапно пораженный сном. «Знаешь ты дрыхнуть», — говорил Захар, уверенный, что барин не слышит. «Вишь, дрыхнет, словно чурбан осиновый. Зачем ты на свет-то Божий родился? Да вставай же ты, говорят тебе!» Заревел было Захар. «Что, что?» — грозно заговорил Обломов, приподнимая голову. «Что, мол, сударь, не встаете?» — мягко отозвался Захар. «Нет, ты как сказал-то, а? Как ты смеешь так, а?» «Как?» «Грубо говорить». «Это вам во сне померещилось? Ей-богу, во сне». «Ты думаешь, я сплю?» «Я не сплю. Я все слышу». А сам уж опять спал. «Ну, — говорил Захар в отчаянии, — ах ты, головушка, что лежишь, как колода, ведь на тебя смотреть тошно. Поглядите, добрые люди, тьфу! Вставайте, вставайте!» — вдруг испуганным голосом заговорил он. «Илья Ильич, посмотрите-ка, что вокруг вас делается!» Обломов быстро поднял голову, поглядел кругом и опять лег с глубоким вздохом. «Оставь меня в покое», — сказал он важно. «Я велел тебе будить меня, а теперь отменяю приказание. Слышишь ли? Я сам проснусь, когда мне вздумается». Иногда Захар так и отстанет, сказав: «Ну, дрыхни, черт с тобой». А в другой раз так настоит на своем. И теперь настоял. «Вставайте, вставайте!» Во все горло заголосил он и схватил Обломова обеими руками за полу и за рукав. Обломов вдруг неожиданно вскочил на ноги и ринулся на Захара. «Постой же! Вот я тебя выучу, как тревожить барина, когда он почивать хочет!» — говорил он. Захар со всех ног бросился от него, но на третьем шагу Обломов отрезвился совсем ото сна и начал потягиваться, зевая. «Дай квасу», — говорил он в промежутках зевоты. Тут же из-за спины Захара кто-то разразился звонким хохотом. Оба оглянулись. «Штольц! Штольц!» — в восторге кричал Обломов, бросаясь к гостю. «Андрей Иваныч», — осклабясь говорил Захар. Штольц продолжал покатываться со смеха. Он видел всю происходившую сцену. Андрей Штольц — ровесник Обломову, и ему уже за 30 лет. Он служил, вышел в отставку, занялся своими делами и нажил дом и деньги. Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но не признака жирной округлости. Цвет лица ровный, смугловатый и никакого румянца. Глаза, хотя немного зеленоватые, но выразительные. Движений лишних у него не было. Если он сидел, то сидел покойно. Если же действовал, то употреблял столько мимики, сколько было нужно. Как в организме нет у него ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесие практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути, но никогда не запутываясь в тяжелые неразрешимые узлы. Он шел твердо, бодро, жил по бюджету, стараясь тратить каждый день, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда не дремлющим контролем издержанного времени, труда, сил души и сердца. Кажется, и печалями, и радостями он управлял как движением рук, как шагами ног или как обращался с дурной и хорошей погодой. Как такой человек мог быть близок к Обломову, в котором каждая черта, каждый шаг, все существование было вопиющим протестом против жизни Штольца? Это, кажется, уже решенный вопрос, что противоположные крайности, если не служат поводом к симпатии, как думали прежде, то никак не препятствуют ей. Притом их связывало детство и школа, две сильные пружины. Потом русские добрые жирные ласки, обильно расточаемые в семействе Обломова на немецкого мальчика, потом роль сильного, которую Штольц занимал при Обломове и в физическом, и в нравственном отношении, а, наконец, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало, исполненное глубокой симпатией ко всему, что хорошо и что только отверзалось и откликалось на зов этого простого, нехитрого, вечно доверчивого сердца. «Здравствуй, Илья, как я рад тебя видеть. Ну что, как ты поживаешь? Здоров ли?» — спросил Штольц. «Ох, нет, плохо, брат Андрей», — вздохнув, сказал Обломов. «Какое здоровье?» «А что, болен?» — спросил заботливо Штольц. «Ячмени одолели. Только на той неделе один сошел с правого глаза, а теперь вот садится другой».